Так что извини, Дженни, но сейчас я должен выйти во фьорд, поднять ловушки и разложить новые приманки. Давай-ка твой кот, королек. На этот раз Дженни не спорила. Глава 6. Пути на лосося закончилось, остались только креветки. Но во время путины охотиться на лосося из Европейского моря пришли стаи хищников-мутантов. Лосось ушел, и большинство мутантов мигрировало за ним. Но отдельные твари остались в Норвежском море и засели во фьордах. Ланселот не выходил теперь в море без отцовского ружья. Мутанты изрядно ему досаждали. Они распугивали рыбу, подбирали всю живность во фьорде, даже крали приманки из ловушек, и он отстреливал тех, что попадались ему на глаза. Креветок становилось все меньше, и Ланселоту приходилось скопить улов, чтобы продать на рыбном рынке пару ящиков замороженных креветок. Возвращаясь с моря, он складывал улов в морозильную камеру, завтракал и вызывал Дженни. Она вставала намного позже. Он желал ей доброго утра, рассказывал о лове, а потом они просто беседовали. Дженни рассказала Ланселоту о своей семье. Как он понял, в семье Макферсонов перепутались родовые традиции и планетные обычаи. Имея право носить любую одежду, дома все носили планетную форму, по праздникам и в дни семейных встреч натуральную пищу и ели ее в общей столовой. Но в обычные дни питались по своим комнатам едой из общепланетной сети. Жили в одном доме, но общались между собой мало, проводя время по своим комнатам у персоников. Все мужчины в роду Макферсонов по семейной традиции были военными. Отец и 4 старших брата Дженни служили где-то на границе с Россией. Сами они редко бывали дома, а их жены, невыносимо скучные и унылые, сутками торчали в любовных сериалах Банк-Реале. Заправляла домом мать. Она следила за тем, чтобы в доме был порядок и соблюдались приличия, но большую часть жизни тоже проводила у персоника. Обязанности слуг выполняли списанные из клон армии покалеченные клоны, которых братья натащили полный дом, скупив по дешевке. Дженни целыми днями было не с кем перемолвиться словом, но зато она была свободна и могла заниматься чем угодно в пределах поместья. Впереди ее ждало традиционное замужество. Девушки Макферсонов обычно выходили замуж за военных. Ланселот рассказывал Дженни, как идет подготовка к дальнему плаванию. Он уже пристроил к рулевой рубке камбуз и даже поставил там совсем маленькую чугунную плиту из матушкиной летней кухни. Дженни очень жалела, что он не может показать ей катамаран. Из окон дома заливчик не был виден. Она была любопытна, как белка, и заставляла его поворачивать экран, чтобы разглядеть все уголки его комнаты. «А зачем тебе вторая коляска, Ланс?» — спрашивала она. «Это старая коляска, я на ней езжу в душ». «А почему у тебя в углу висит распятие?» Я обещал матушке никогда не снимать его, она была христианка. «А что это за книга лежит на столике под распятием?» «Матушкина Библия». «Ты ее читал?» «Нет». «И я не смогла. У Библии какие-то странные переплеты. Как только я брала Библию в руки, у меня начинал зудеть персональный код». Переплету тут ни при чем. Матушка, у которой не было кода, предупреждала меня, что если я поставлю печать Мессии, то не смогу потом взять в руки Библию. Так уж устроен наш персональный код. А для чего он так устроен? Понятия не имею. Возможно, для того, чтобы люди не забивали себе головы христианскими сказками. Я свою Библию не читаю, я только пыль с нее смахиваю. «Покажи мне другие книги». «Пожалуйста». И он снимал с полок книги одну за другой и показывал ей, рассказывал, о чем они, иногда читал вслух страничку другую или просто пересказывал содержание. Несмотря на строжайшую экономию, к середине весны Ланселоту не удалось отложить даже 50 планет. Он уже сомневался, удастся ли ему собрать к началу лета всю сумму на ММ. А ведь нужны были деньги еще и на дорогу.